Мы сами можем быть для себя направляющей рукой. Другие могут быть экспертами в определенных узких областях. Вы же являетесь экспертами своего дела, своего тела и своей жизни. Учителя могут только дать ключ к вашему сундуку с сокровищами. Вы знаете намного больше того, чему вас научили, что вы когда-либо слышали или читали, потому что вы тесно связаны со всем этим. Чтобы связаться со своим внутренним всезнайкой, успокойтесь, расслабьтесь, загляните внутрь себя, задайте вопрос и внимайте, полагаясь на себя. Инстинкты и интуиция начинают направлять нас задолго до того, как приходит понимание. Чтобы обрести знания, прибавьте это к тому, что вы уже знаете. Чтобы достичь внутренней мудрости, забудьте о том, что вы думаете, знаете, и в результате вы все поймете. Вопрос. В своей первой книге вы писали, что ваш учитель, Сократ, настоял на том, чтобы вы отказались от определенной пищи и некоторых моделей поведения. Должны ли мы доверять учителям больше, чем собственным инстинктам? Ответ. Когда я встретил Сократа, я не мог похвастать ни осознанностью, ни богатым опытом и не имел представления о том, какая диета лучше всего подойдет моему организму. Уроки, которые он дал мне, были нацелены не на то, чтобы подавить мои инстинкты, а на то, чтобы дополнить их, помочь мне учиться на собственном опыте. Как однажды сказал президент Вудро Вильсон, я пользуюсь не только теми мозгами, которые у меня есть, но и теми, которые могу позаимствовать. Если мы хотим научиться лучше играть в теннис или шахматы, то игра с опытным учителем принесет нам больше пользы. Но только наш внутренний всезнайка, инстинкт или интуиция, способен распознать, когда мы найдем такого. Наставники могут указать нам путь, но мы сами должны совершить путешествие. Так осмысленное существование в первую очередь призывает нас доверять своей внутренней направляющей системе. Если мы не доверяем своему сердцу, своим самым сокровенным желаниям и судьбе, то чему же вообще мы можем доверять? Бог управляет Вселенной, но здесь, на Земле, каждый из нас сам является капитаном своего корабля. Никто, кроме нас, не может браться за штурвал. Когда говорит хороший штурман, чьими устами может шептать сам Бог, нам лучше всего прислушаться. Это кажется вполне разумным, когда речь идет о диетах, физических упражнениях или любых других проблемах. Другие могут быть экспертами во множестве предметов, но лучше всего мой организм знает только мы. Знаем только мы. Вы – ответ на все вопросы жизни. Вы – решение всех жизненных проблем. Джо Кудерт. Но нет необходимости выбирать между советом извне и внутренним инстинктом. Разумнее всего использовать и то, и другое. Сам по себе инстинкт может мне сказать о том, что я голоден или что мне не хватает белков. Но разве инстинкт скажет, что лучше есть тофу или отбивную? Допустим, мне не хватает углеводов. Смогу ли я инстинктивно понять, должны ли они выступить в форме зерновых культур или плитки шоколада? Если я решу сделать себе разгрузочный день, чтобы очистить организм, но через несколько часов проголодаюсь, должен ли я есть? Или если я выполняю физические упражнения, из-за которых быстро устаю и чувствую себя некомфортно, нужно ли мне немедленно остановиться? Сила инстинкта будет оберегать вас от вреда на протяжении всей вашей жизни. Лао Цзы. Одного инстинкта недостаточно, но в сочетании с интуицией, интеллектом, здравым смыслом и чувством меры, наша внутренняя направляющая система становится для нас надежным другом и союзником. Вот как великий музыкант познал истину. Никола Паганини должен выступать перед полным залом в оперном театре. Перед тем, как выйти на сцену под бурю оваций, он вдруг понял, что что-то было не так. У него в руках была чужая скрипка. Он испугался, но знал, что отступать некуда. Вышел на сцену и начал играть. В тот день он дал лучший концерт всей своей жизни. После концерта, сидя в гримерной, Паганини сказал коллеге-музыканту: «Сегодня я усвоил самый главный урок за всю свою карьеру. До сегодняшнего дня я думал, что музыка исходит из скрипки. Сегодня я узнал, что музыка во мне». Человеческий разум подобен Вселенной. В нем семена многих миров. Лорен Айзли. Мы должны доверять своей внутренней, направляющей силе, этой музыке внутри нас. Тогда, как говорила Пима Чодрон, эта вера приведет нас так далеко, как вы только сможете зайти, и вы поймете все, чему вас когда-либо учили. Вопрос. За годы своего духовного развития я перепробовал евангелийский фундаментализм, харизматичные догматы 50 пятидесятничество, иудаизм. Недавно записался на курсы самопознания и медитации. Мне нравится то, что говорят в этом обществе практикующих медитацию, но когда я был ортодоксальным христианином, мне было легче жить, потому что у меня были ответы на все интересующие меня вопросы. Вы не могли бы направить меня в нужное русло? Ответ. Не знаю, были ли вы воспитаны в атмосфере ортодоксального христианства, но я ценю то, что вы решились отойти от одной религиозной традиции, чтобы познать обилие других мировоззрений. Нужна большая смелость для того, чтобы оставить успокаивающую определенность фундаментализма, где у каждого есть ответы на все вопросы. При таком множестве религий, учителей, практик и мировоззрений очень легко растеряться и запутаться, особенно если задаться вопросами «что лучше?» или «кто прав?». Вы только даете людям ключ, и они сами могут открыть свои замки. Роберт Р. МакКамон. Я обратил внимание на то, что есть два типа веры – сознательная и бессознательная. Бессознательную веру мы часто ошибочно считаем истиной, а осознанная вера бывает тогда, когда мы понимаем, что это только вера. Разница невелика, но представляет собой проблеск осознанности. То, что мы теряем в определенности, можем найти в осознанности. Сократ говорил: «Каким бы ни был мой авторитет, я знаю, как мало я знаю». Мне кажется, такое незнание, смирение перед лицом загадки может открыть наши сердца божественному влиянию, какую бы форму оно ни приняло. Если бы я когда-нибудь решил создать свою религию, я бы назвал ее «церковью случайной ясности рожденных вчера». Чтобы лучше слышать окружающий мир, внимательно прислушивайтесь к собственному внутреннему голосу. Квакерская пословица. Некоторые люди продолжают слепо верить тем религиям, которым их приобщили еще в детстве. Другие же, наоборот, становятся духовными скитальцами, опускающими ноги во многие водоемы, но не решающимися по-настоящему принять крещение, предпочитающими быть редкими посетителями без постоянного дома. Заинтересованным я рекомендую прослушать курс мировых религий, который поможет понять различия подхода и укажет на общие для всех дорог, ведущие к божественной силе, черты. Бог дал нам интуицию и проницательность, внутреннюю направляющую силу, чтобы мы могли найти правильный путь, который нашел бы отклик в наших душах. Вам не нужно находить самую лучшую дорогу или учителя, только лучшее для вас в каждый определенный момент. Этот процесс так же естественен, как и прогулка по полю, пестрящему всевозможными цветами, из которых вы рассматриваете только те, которые вас заинтересуют. Изучая религиозные и духовные основания или виды искусства, спорт или карьеру, разумнее всего нам будет узнать как можно больше о всех альтернативах, чтобы больше ценить уже избранный путь. Если вы можете отличить хороший совет от плохого, значит, в советах вы не нуждаетесь. Неизвестный автор. Многие из нас так зациклены на том, что мы должны делать, что не уделяют должного внимания тому, что мы на самом деле хотим делать. Поиск своей религии, единственной дороги, похож на тот процесс, когда мы с кем-то встречаемся, ходим на свидание. Хотя для кого-то лучшим вариантом будет жениться на подруге детства и никогда не оглядываться назад, большинство из нас предпочитает знакомство со многими людьми, ведь это помогает лучше понять разные взгляды на жизнь. А узнав достаточно о себе и других, мы уже готовы остепениться и определить спутника всей своей жизни. Мы готовы. Мы достаточно созрели для этого. Так что продолжайте исследовать и экспериментировать всеми средствами до тех пор, пока не придет нужное время. Вы поймете... Это как влюбиться. Нам всем была дана божественная искра индивидуальности, потому мы должны прожить свои жизни в соответствии со своими ценностями, а не с чьими-то еще. Доверяйте Богу и доверяйте себе. Доверяя Ему, вы научитесь доверять и себе. И знайте, куда бы вы ни шагнули, перед вами откроется путь. Доверяйте себе, ваше тело знает больше, чем вы думаете. Бенджамин Спок, доктор медицины. Практическое применение. Многие, прочитавшие мою книгу «Путь мирного воина», написали мне письма, чтобы сказать: «Жаль, у меня нет такого учителя, как Сократ». Но он у вас есть, и этот учитель всегда с вами, так же близко, как следующий удар вашего сердца, как ваш следующий вздох. Называя своего учителя интуицией инстинктом, внутренним наставником или ангелами, нужно осознавать, что нет дороги, религии, пищи, упражнения или методики, подходящих абсолютно каждому. Доверяя непогрешимости желания нашего сердца, мы поймем, что наше призвание, наш путь и даже наши ошибки в результате приводят нас к нашей судьбе. Любой вопрос, приземленный или метафизический, который вы можете задать эксперту, может прозвучать либо искренне, либо нет. Наша внутренняя направляющая система дана нам как раз для того, чтобы мы чувствовали, что выбрали верный путь, не противоречащий нашим целям. Вообразите, что внутри вас находится мудрый, всезнающий наставник, готовый ответить на все ваши вопросы. Спросите у него о том, что вас искренне волнует, и запишите ответ. Затем спросите о том же врача, друга или психотерапевта, кого угодно. Запишите их варианты ответа напротив своего для удобства. Берите в расчет все написанное. Спросите себя, кто должен принимать окончательное решение.